умеет поставить в тупик, закончила за нее мечница, точнее, перед голым фактом. «Ой, я же не такая умная, как ты, Сайка-тян», ответила опять в своем наивно-радостном мотиве Сидзука. «Просто, впервые меня, видит, сразу как женщину и как Марикову Сидзуку. Это так странно для меня». Сайка как-то странно, оценивающе посмотрела на нее. Потом перевела взгляд на Рэй, причем с таким выражением, будто узнала о них двоих, что-то такое, не очень хорошее. В этот момент в комнату вошел Такаси. Он был какой-то слегка помятый, но довольный. «Так», — сказал он, улыбаясь, — «что, можно уже помыться?» «Ой, а там Ая пришла», — сказала Сидзука. «Ну, понятно, последним, значит», — усмехнулся парень. «Ну ладно, хоть меня никто дергать потом не будет, Такаси», — сказала Сайка. «А что у тебя с плечом? А что у?» Парень бросил взгляд туда, куда смотрела девушка. Он переменился в лице и настороженно огляделся. «Кто это тебя пометил так, а Такаси?» Голос Рэй был какой-то зловещий. «Девчонки, клянусь, начал было парень, раньше меня», — обиженно сказала Сидзука. «Ксо, да реально ничего», — попытался снова Такаси. «Ничего», — грустно подтвердила Сидзука. «А вот кому-то, похоже, повезло», — отметилась Сайка. «Кому-то рыжему», — припечатала Рэй. «Знаете, а я, наверное, в душ пойду», — сказал Такаси. «Там Ая с котой», — отмела Рэй. «Я там». Парень попятился к двери. «Там где-нибудь подожду». Он вышел за дверь. Рэй слегка на взводе посмотрела на Сайка, потом на Сидзуку. И сдулась. Она села на диван, сгорбившись. «И так будет всегда», — тихо спросила она. «Не думаю», — ответила Сайка. «Вряд ли у него стоит цель собрать как можно больше женщин. Но Сая, с этим стоит смириться. Ты что-то знаешь?» — спросила Рэй. «Это было очевидно», — ответила мечница. «И вообще, Такаси редко делает что-то просто так». В этот момент в комнату вошла та, которую только что обсуждали. Она окинула сидящих орлиным взглядом, и на ее лицо опустилась тень. «Убедил?» — спросила Сайка. «Убедил», — ответила Сая. «Научился же. Где-то?» Сидзука недоуменно переводила взгляда с Сайка на Саю, потом на Рэй. «Ммм», — протянула она. «А это вы о чем?» Сайка усмехнулась. Рэй тяжело вздохнула, отводя взгляд. «И как я согласилась?» — мрачно сказала Сая. «Но в постель я все равно». «Сая», — оборвала ее Сайка, как-то так выразительно поглядев, что слова застряли у той в горле. «Ну скажите же, я ничего не понимаю», — взмолилась Сидзука. Сая посмотрела на нее, искривилась. «Да, я теперь тоже с Такаси», — сказала она, с вызовом смотря на Сайка. «Да вот так». Сидзука несколько секунд удивленно, да что там, пораженно смотрела на хмурую Такаги. А потом вдруг выдала: «Нет, сегодня». «Ах!» Женщина взволнованно вскочила. «Он мой!» И метнулась к двери. «Такаси!» — раздался ее голос в зале. «Милый!» Дверное полотно отсекло ее голос. Сая, смотревшая на это представление с удивленным лицом, повернулась к оставшимся. «Она что?» — сказала Сая и запнулась. «И вы так спокойны!» Сайка встала, подошла к окну. «Это ее день», — сказала она. «Вот и все. Вы уже и дни, что ли, распределили?» — пораженно спросила Сая. «Как раз решаем», — покосилась на нее Сайка, слегка улыбнувшись. «Ты какой хочешь». Такаги уже открыла рот, чтобы разразиться очередной отповедью, а потом вспомнила свое теперешнее положение и нахмурилась. «Ну как решишь, подходи», — сказала Сайка. «Только смотри, их может и не хватить». Чуть ранее: «Камура Такаси, Бусуджима Сайка». «Что будет дальше, Такаси?» — спросила Сайка. «На самом деле», — парень посмотрел на девушку. Повинуясь внезапному порыву, он погладил ее щечку. Сайка нежно улыбнулась и как кошка потерлась о его ладонь. «Хоть я и планирую что-то», — ответил парень, — «но ситуация может поменяться в один миг, а я не умею видеть будущее». Девушка внимательно посмотрела на него. «Скажи», — произнесла она, — «мне нужно знать». Такаси легко улыбнулся. «Судя по всему», — сказал он, — «ты хочешь спросить что-то не очень приятное». «Тогда в автобусе», — медленно сказала Сайка. «Ты специально спровоцировал остальных, чтобы они ушли». Парень ответил не сразу. Он прищурился, на его скулах заиграли желваки. «Ну что же», — сказал он, — «думаю, ты меня поймешь». «Да, я подтолкнул их к этому. Они хотели идти на ту сторону реки. Это было ошибкой. А жертвовать кем-то из вас я не хотел». Девушка подумала. Потом тряхнула головой, и по ее губам скользнула какая-то злая усмешка. «А если придется?» Она подняла взор и посмотрела прямо в глаза парню. «Придется жертвовать кем-то из нас. Кем, например?» Спокойно спросил Такаси. Сайка усмехнулась. «Мной, например», сказала она, уже совершенно серьезно. «Нет», тут же ответил Такаси. «Почему?» Тихо спросила девушка. «Потому что», и тут глаза парня яростно и зло сверкнули, а верхняя губа вздернулась на миг в оскале. «Ты умрешь только после меня. А как же?» Начало было девушка. «Что непонятного?» Оборвал ее Такаси. «Без тебя все остальное лишь пресный хлеб. Жрать можно, но и только. Я не хотел сближаться с тобой. Я знал, что так и будет, что я не смогу отказаться от тебя». Парень прошелся пальцами по ее волосам. «А теперь», — сказал он, криво усмехнувшись. «Так и есть». Сайка несколько мгновений молча смотрела на Такаси, а потом легла ему на грудь. Парень положил ей руку на спину, зарываясь в макушку. «Скажи», — произнесла девушка, — «а ты нормально мне предложение делать будешь? Или как бы уже все?» «Нормально это значит при всех», — уточнил Такаси и, после кивка девушки, продолжил. «Непременно. Вот только с кольцами разберусь и жди». Он улыбнулся и добавил: «Ждите», и усмехнулся. «Вот только как я буду носить столько колец сразу?» «Ну это не проблема», — сказала Сайка. «Сделаем одно большое, с именами всех жен. Я прямо как Саурон буду», — улыбался Такаси. «Властелин колец». Сайка тоже улыбнулась, а потом спросила: «Хорошо, мы группа», — сказала она. «Точнее, два многоженца и их женщины. Правда, Сая не в счет». «В счет», — сказал Такаси. «У меня на нее есть виды». Сайка смерила парня долгим взглядом. «А тебе?» — сказала она и, запнувшись, поискала менее энергичные слова. «Немного будет, Сайка, милая», — сказал парень ласково так, но с холодком в голосе. «Кто у Сай отец?» — девушка задумалась, вспоминая. А потом, с каким-то выражением изумления, посмотрела на Такаси. «А где он проживает?» — добавил парень. «Сая единственная дочь влиятельного человека, читай по нынешним временам, главы клана. С какого я должен упускать такую возможность? Ну и еще, это мое. Да хрен я отдам такую девушку неизвестно кому. С чего вдруг? Может, она и с тараканами, и характерец не сахар, да и вообще эгоистка, каких поискать? Но мне нужна ее голова, ее отец и место рядом с ним в его клане. Подниматься с самых низов — это долго и, скорее всего, не получится. Банально можем помереть. Я же хочу по максимуму улучшить наши стартовые условия». «А Сая-то согласится?» — немного насмешливо спросила Сайка. «Видел же, как она реагирует. Больше скажу, она резко против гарема. А кто сказал, что я буду тупо совращать ее?» — ответил Такаси. «Нет, Сая девушка хоть и рисковатая, но с головой дружит. С этих позиций и зайдем. Конечно, не сразу, надо сперва подготовить почву, предоставить ей особые условия. Она любит, когда ее выделяют и признают не такой, как все. Ну и пока она более податлива. Личные переживания, страх смерти, желание быть защищенной и нужной. Плюс перед глазами постоянно те, кто это уже получает. Сюда же желание быть взрослой. А потом она привыкнет. А отец у нее не вечный». «Такаси», — сказала, останавливая речь парня, Сайка, которая все больше изумлялась словам парня. Такаси испытующе смотрел на нее, ожидая реакции. Сайка глянула в ответ, и ее губы раздвинула широкая, злая улыбка. «Значит, поэтому ты меня не боялся», — сказала она. «Поэтому тебя не отталкивает моя истинная сущность». Такаси довольно улыбнулся. Он провел пальцами по щеке девушки. «Да, Сайка», — сказал он. «Поэтому я наконец-то встретил такое же чудовище, как я сам. Страйкбольный клуб «Стрелок». Утро. Выезд. Кроме формы и ботинок, в клубе отыскалось еще кое-какое снаряжение. Например, Такаси, ко всему прочему, надыбал себе нормальную разгрузку. Наконец-то магазины как не ехали в машине, а все 10 были на нем. А то как бы немного по-идиотски выходило, патроны отдельно от стрелка. А вдруг что, и за каждым магазином в машину, что ли, бегать? А уж про патроны к дробовику россыпью в карманах, вообще отдельная песня. Теперь они хотя бы лежали в одном кармане, с клапаном. Теперь не надо было опасаться, что они выпадут в самый неподходящий момент. Это если забыть про то, что их вообще не стоит терять. Кота вообще выглядел, ну натурально спецназовец. В берцах, весь закамуфлированный, разгруз, тот самый, песочного цвета, из дома подруги Сидзуки. Немного осанистый, правда, спец получился, но кто же разглядывать-то будет? Кому надо, вон уже разглядели и с довольным видом мешают ему собираться. Такаси в один из моментов даже отвернулся, ибо он начал подозревать, что очкарика прямо здесь и сейчас разложат. Не то, чтобы он был ханжа, но что-то уж там страсти прям кипят. Это девчонки от формы так возбудились, что ли? Мимо прошла Сидзука, многозначительно улыбнувшись Такаси. Парень хмыкнул. Идущая за доктором Сэя нахмурилась и отвернулась с независимым видом. Вскоре пришли и Сайка с Рэй. В глазах мечницы было какое-то задумчивое тепло. Рэй казалась слегка растерянной. Выглядели девушки вполне по-боевому. Собственно, как и все, кто выбирает военный стиль в одежде. Штаны городской камуфляж, черные куртки от горок, ремни на поясах, на них кобура с пистолетом. У Сайка еще и ножны с мечом слева заткнуты. Маршрут движения был несколько изменен. Сэй вчера на мобильник пришло сообщение, можно считать, что от родителей. Именно из-за этого, собственно, она тогда в комнату отдыха и влетела. Ну да, так вот, это была такая семейная рассылка. И в сообщении говорилось, что мост Камика очищен от автомобилей, а значит теперь проезжий. Вот только там же шло предупреждение о том, что мост больше не охраняется. Но это уж было бы вовсе шикарно. Такаси с Сайка выскользнули наружу. За воротами было чисто. В смысле перед самими воротами. Несколько фигур, все же, маячили невдалеке. «Кота», — сказал Такаси, когда выехал Хамви. «Надо испытать». И кивнул в сторону мертвяков. «Ну а кто еще будет неподвижно стоять в момент зомбоапокалипсиса?» «Кота», стоящий в люке машины, согласно кивнул, отложил огнестрел и достал пневматику. Винтовки сработали как надо. Ни один из зомбаков даже не дернулся. Тихо мирно ложились, получая в голову по кусочку свинца. «Отлично», — сказал Такаси, кивая другу, «для тихой зачистки, прям то, что доктор прописал. Кстати, с кем эта Сидзука по мобиле болтает?» Слегка удивленно подумал Такаси и, подойдя к машине, открыл дверь. Сэя, собственно и сидевшая с этой стороны, недоуменно воззрилась на парня. «А еще мы взяли твою машину», — услышал Такаси. «Она такая мощная, так нам помогла. Рика, ты же не будешь сердиться». Далекий глухой грохот внезапно прокатился по небу. «Гром», — удивился Такаси, смотря в чистое небо. «Что за нах?» Предчувствие какого-то писца внезапно толкнулось в сердце. «Рика, Рика». Сидзука удивленно посмотрела на мобильник и озадаченно произнесла. «Вырубился почему-то». Такаси нахмурился, а потом достал свой телефон. «Это плохо», — сказал он, увидев мертвый экран. «Эй, проверьте все мобилы». Все подоставали телефоны. «Сдох», — сказал кота. «У меня тоже», — ответила Рэй, тыкая на клавиши. «Не реагирует вообще». Сайка молча отрицательно помотала головой. «Ай!» Застряс рукой кота, стоявший в люке. Током чего-то бьет. В этот момент внезапно поднялся бешеный ветер. Он был настолько силен, что загрохотали металлические крыши складов, где-то невдалеке что-то громко грохнуло. «Что это, блять?» — проорал Такаси, прячась за машину. «Взрывная волна!» — тихо, неуверенно сказала Сэя. «Что?» — не понял парень. «Взрывная волна!» — уже громко ответила девушка. «И импульсами. Мощный. А значит...» Догадка буквально пронзила Такаси. Он изменился в лице, когда понял, что его предположение — это единственно возможное объяснение. Ветер постепенно стих. Такаси, не говоря ни слова, отцепился от машины и посмотрел в небо. «А что такое, Эми?» — спросила Сидзука, хлопая глазами. «Си, только не вздумай глушить двигатель», — сказал Такаси. «Мы его потом не заведем». «Почему?» — удивилась женщина. «Потому что стартер больше не работает», — ответил парень. «Как нам повезло, что у этой крошки дизель. Причем старый». «А почему не работают телефоны?» — спросила Элис. «Потому что всю электронику пожгло нафиг», — ответила Такаги. «Сидзука, приборы работают». Доктор бросила взгляд на приборную панель. «Ой-ай, правда», — ответила она. «Стрелочки все лежат. Симата». Такаси злопнул колесо. «Твари. Гребаные бараны. Все-таки специально. Специально все». И парень хватил кулаком по капоту, продолжая при этом изрыгать ругательство. Все, кроме Сай, удивленно воззрились на беснующегося Такаси. «Так что же все-таки случилось?» — спросила Рэй. «Эми», — ответила Сэя. «Это, если коротко, мощное электромагнитное излучение, из-за которого в проводниках наводит большие напряжения, и приборы, особенно электроника, сгорают к чертовой матери. «А почему ругается Такаси?» – спросила Ая. «Потому что Эми такой мощности», – ответила Сэя. «Бывает только в одном случае». Сэя посмотрела на уже спокойно стоящего Такаси, который с мрачным, даже похоронным лицом, смотрел куда-то в небо и добавила. «При ядерном взрыве», – тихо сказала девушка. «Странно это все», – думал Такаси, не забывая смотреть по сторонам. Они, не торопясь, ехали по городу в сторону моста. Странно, что не было видно мертвяков особо, так отдельные фигуры. Всех выбили. Кто? Почему всего один взрыв? Думал Такаси. По идее, если началась война, Японию должно просто засыпать. Тут база мирских, что грибов. Токио рядом, туда-то 100% должны были положить ядерный фугас. Кто, блять, вообще с кем воюет? Тут Такаси заметил интересное место, а именно хозяйственный магазин. «Си», — сказал он в салон, — «видишь справа магазин, с красненькой вывеской», — уточнила Сидзука. «Он самый», — ответил парень, — «рули прямо ко входу. Не забудь, двигатель должен работать». «Да, я помню», — отозвалась женщина. «Ничего, лучше повторить, чем потом переться пешком», — подумал парень, внимательно осматривая окрестности. Машина подъехала к магазину. «Кота, дай-ка свой штуцер», — сказал Такаси, заметив выходящего на шум из-за угла мертвяка. Судя по всему, это уже более поздняя жертва. В руках у существа, что раньше было молодой женщиной, была какая-то железяка. Точнее, как в руках. Она тащила ее за собой по земле. Видимо, остался рефлекс, что это нужно тащить с собой. Негромкий хлопок, и она оседает на землю. Такаси покивал, а кота нехило порезвился. Тут и живому может хватить. «Так», — сказал Такаси, приседая и смотря на остальных. «Кота, ты остаешься. Мотор работает, значит, гости еще будут. Старайся обойтись пневматом». Парень молча кивнул. «Рэй, Сайка», — продолжил Такаси, — «вы идете со мной. Зачищаем магазин, потом вслед Ая, Элисы, дорогая». Это Такаси позвал нахохлившуюся Сэю. Девушка сидела в таком виде всю дорогу. «Чего тебе?» Откликнулась она. «Ты идешь с Ай и Элис», — сказал Такаси. «И давай повнимательнее. Мне не хочется потом отбирать тебя у какого-нибудь мертвяка». «Поняла я», — огрызнулась Сэя. «Отлично», — кивнул Такаси и, дождавшись, пока кота вылезет и покажет, опустив руку в салон, большой палец, скомандовал. «Полезли». Он кивнул Сайка. Девушка тут же открыла дверь и выскользнула наружу. Затем Такаси и последняя Рэй. «Действуем так же, как в клубе», — сказал парень, доставая из-за спины вакидзаси. «И девчонки, внимательнее. Вы мне обе дороги. В магазине уже явно побывали». Стекло с двери лежало хрустким крошевом на полу. Сайка показала острием клинка на потеки крови на стене. Внутри, естественно, царил полумрак. Они вошли внутрь и попали на уже знакомые декорации. На полу лежало несколько трупов. Судя по тому, что один был со здоровенным ключом в руках, а головы остальных были размозжены, мужчина тут и погиб. Интересно было другое. Почему он не встал? Он был явно покусан. Такаси покрутил пальцем, показывая, чтобы девушки смотрели по сторонам. Простейшие жесты он им вчера показал. А сам парень подошел поближе. Ага, он увидел, почему мужчина не встал. Небольшая дырка в голове. От входа, да еще в полумраке, незаметная. А это что значит? Что он был не один? Как минимум вдвоем. Касса была выворочена. Видимо, кто-то под шумок решил обогатиться. Такаси на всякий заглянул за стойку, держа наготове клинок. Кровь имелась, но ни трупа, ни ходячего. Сюрприз ожидал их в кабинете менеджера. Сайка сразу показала на надпись, что была сделана кровью на стекле маленького окошка. «Здесь зомби». Примечательно было другое. Надпись была сделана изнутри. Такаси аккуратно заглянул в кабинет. «Да», — тихо сказал он, — «похоже, написал, пока был жив. Надо его убрать, не дай бог вывалит в зал. Рэй, у тебя подлиннейше. Я открываю, ты лупишь, ага». Девушка кивнула, перехватив поудобнее свое импровизированное копье. Такаси взялся за ручку, повернул. «Заперто», — сказал Такаси. «Ладно, тогда пусть сидит. Посмотрим просто, чтобы не прорвался. Нам обязательно его убивать», — спросила Рэй. «Обязательно», — ответил Такаси. «Мы же можем. Значит, зачищаем». Он посмотрел в сторону выхода. В этот момент выходила Элис, со стопкой ведер в руках. «Погрузились», — сказал Такаси и перехватил поудобнее пожарный топор, ну тот, с шипом на обухе. Он посмотрел на сосредоточенную Рэй, что сжимала свое копье так, что пальцы побелели. Топор врезался в косяк двери, рядом с замком, ломая. В общем, ломая все, куда попал. Дверь приоткрылась, Такаси топором открыл ее. И тут же Рэй сорвалась с места. Как оказалось, мертвяк стоял прямо возле двери. Девушка с коротким вскриком всадила лезвие в его голову. Грохот упавшего тела. «Молодец», — парень сжал плечо, тяжело дышавший Рэй. Девушка посмотрела на него и улыбнулась. Такаси же посмотрел на зомбака. Совсем еще молодой парень был. Правая рука перебинтована и повязка вся в крови. Понятно, укушенный. И опять. Парень отогнал мысль, но пометочку сделал. Он прошел в кабинет. Обычное, совершенно тривиальное рабочее место. Если бы не труп на входе, можно было бы подумать, что хозяин кабинета только на минутку отлучился. Вон, даже кружка с недопитым кофе стояла на столе. На вешалке вещи, возле стула сумка, в которой обычно ноутбуки носит. Кстати, Такаси сунул меч в ножны и шагнул к сумке. Он оказался прав, в ней лежал ноутбук. Парень достал его, положил на стол, открыл и нажал кнопку включения. И, к его удивлению, аппарат с готовностью запустился. По экрану побежали строки и вскоре на нем появилась заставка «Вездесущий Windows». Система даже не запараллельно оказалась, сразу вышла на рабочий стол. Такаси потер руки и выключил ноутбук. Автомобильный зарядник. Это Такаси порылся в сумке. Эх, жаль, что у нас генератор практически наверняка нагнулся. Ладно, где зарядить найдем. Он подхватил сумку, загрузил в нее аппарат. И тут он увидел рядом со столом листок бумаги. И на нем было что-то написано. Парень поднял его. «Меня зовут Ясуши Харада». Такаси сложил листок и шагнул к убитому мертвяку. Похлопав по карманам его куртки, он распахнул ее и вытащил из внутреннего кармана портмоне. Открыв его, он увидел фото. С него, улыбаясь, смотрела молодая девушка. «А не та ли эта девушка, что мы возле магазина?» Такаси захлопнул портмоне и сунул его в карман. Огляделся вокруг, на предмет полезных вещей. «Такаси», — заглянула Сайка. «Там кота машет, и он только что стрелял». «Собираются, значит, ходики», — сказал парень. «Все, уходим». Выйдя из магазина, они увидели парочку трупов, которых раньше тут не было. Такаси по-быстрому добежал до той девушки, которую они упокоили. Она, — подумал он, увидев на ее шее цепочку с голубым камнем. И его снова, до зубовного скрипа, взяло бешенство. Столько жизней, столько поломанных судеб. И все это из-за каких-то пидорасов с деньгами. Такаси дошел до машины. Сайка, что ждала его, с легким удивлением посмотрела на его злое лицо. Парень забрался внутрь, сел на туннель между сидениями. Сайка села на сиденье, захлопнула дверь. «Что случилось, Такаси?» — спросила она. «Ты знал эту девушку?» «Нет», — отрицательно помотал головой парень. «Просто, я очень сильно хочу убить тех, кто это все начал». С переднего сиденья обернулись Сидзука с Сэй. «Эй, там еще идут», — сказал встревоженно кота. «Си, поехали», — Такаси снял с плеча сумку. «Сэя, держи». «Что это?» — удивилась та. «Твое оружие», — сказал Такаси. «Пока не очень мощное, но в будущем, я думаю, мы найдем что-нибудь посолиднее». Сэя взяла сумку, открыла. «Он работает», — удивилась она. «Да», — ответил Такаси. «Давай, открывай его». Девушка вытащила компьютер, открыла, включила его. «И что дальше?» — спросила она, когда запустилась система. Такаси вытащил портмоне парня и его записку. «Открывай текстовый файл», — ответил парень. «Сэя сделала требуемое. Назови его мемориал», — сказал Такаси. «И внеси вот этих». Он передал девушке портмоне и записку. «Если мы забудем прошлое», — произнес он, — «то и будущее у нас вряд ли будет. Тем более». И от Такаси повеяло такой ненавистью, что даже Сайка нахмурилась. А Сэя едва не выронила от неожиданности ноутбук. «Долги надо записывать», — низким голосом закончил Такаси. 8 глава. Страйкбольный клуб «Стрелок». Вечер перед выездом. Едва Рэй и Сидзука вышли из душа, Элис, стоящая у двери в мастерскую, открыла дверь и кивнула заглянувшей на нее Ае. Та тут же прижалась к коте, возле которого стояла. «Котик, душ освободился. Сейчас, еще немного планку поправлю», — пробормотал кота, вскидывая пистолет и прищуривая один глаз. «Котя, мило улыбнулась Тяя. «Давай ты помоешься, а потом доделаешь». Парень бросил на нее взгляд. На его лице отразилось сомнение. Ая, видя его реакцию на свои слова, добавила: «А то сейчас-то коси пойдет», сказала она и, усмехнувшись, добавила: «И вряд ли один». «Ну ладно», кота положил пистолет на стол. «Быстренько помоюсь». Ая победно улыбнулась. Парень, увидев ее радостное лицо, посмотрел на нее так, будто силился понять, не мерещится ли ему. И этот его взор неприятно кольнул Аю в сердце. Кота зашел в душ. Был он здесь далеко не в первый, и даже не в десятый раз. Родители спокойно оставляли его одного лет с 15. Так что парень, с этой своей тягой ко всему стреляющему, все равно бы оказался в этом клубе или подобном. Довольно узкая, где-то метра 3 в ширину и 6 в длину, комната. 3 лейки, ничем не разделенные, висели на одной стене. Вдоль противоположной, деревянные лавочки, которые вроде как поставлены для того, чтобы мыться, сидя. А по факту получалось, что разгоряченный после боев народ обсуждал тут перипетии того или иного раунда и вообще любые интересующие вопросы. А интересовали и обсуждались иной раз вещи, на которые имелись кардинально разные взгляды. И для того, чтобы лавки случайно не использовали, как неотразимый довод в споре, они были довольно массивные, широкие, в общем, гарантированно неудобные для того, чтобы схватить ее и привести потрясающий аргумент. В каком-то отстраненном состоянии, кота залез под тугие теплые струи. Он с некоторым неудовольствием оглядел свое не очень, прямо скажем, атлетичное тело. «Вот и», — сказал как-то Такаси на откровение коты, — «жертва рекламы. Условия сложатся, похудеешь, а так чего ради, тянки, кота, там вообще не про это, ая, что-то в ней такое, упертость, с ней вроде яснее, вот Селис, честно говоря вообще, все странно, забей, опять совет Такаси, они и сами еще не знают, просто будь мужиком, бей мамонта, тащи в пещеру, в эти женские дела полезешь, останешься кругом виноватым, поверь, мы и так уже, нормально встряли». Кота уже одевался, когда в раздевалку заглянула Ая. «Ты уже оделся?» – спросила она, улыбаясь. Кота посмотрел на нее. «Значит, бить мамонтов». Он чуть улыбнулся. «Ая, ну давай уже заходи», – раздался голос Элис. «А то не успеем». Девушки зашли в раздевалку. Кота тут же опомнился и засуетился, поспешно одеваясь. Но девушки уже прошли. Элис, чуть порозовев, проскочила за спину коты. «А вот Ая». Девушка с нарочитой медлительностью принялась стаскивать майку. Кота, вспыхнув, как маков цвет, отвернулся в стену. Он так и сидел, пока не хлопнула дверь в душ. И тут его обняли. Сзади. «Кота», — прошептала Ая, прижимаясь к парню. А кота сидел, ни жив, ни мертв, ощущая, что девушка сейчас голая. «Котик», — повторила Ая, касаясь губами его щеки. «Ты мне очень нравишься». Хлопнула еще раз дверь. Кота посидел еще некоторое время, потом медленно повернул голову и посмотрел на дверь. И тут она приоткрылась. Парень поспешно отвернулся. «Котя», — сказала Ая, — «ты подожди нас». «А зачем?» — удивился тот. «Ну просто». В голосе девушки проскользнуло смущение. «Котик, ну пожалуйста». «Ладно», — недоумевая, согласился кота. 10 часов утра. Где-то на улицах Фудзими. Большая, угловатая, зеленая, явно военная машина со скрипом тормозов остановилась у грузовика, который въехал в здание. В люке на крыше машины стоял парень в военной одежде, с винтовкой в руках и в очках. Из машины вылезли трое человек, один парень и две девушки, тоже прикинутые в стиле милитари. У парня в руках был дробовик, у одной из девушек в руках сыто поблескивал на солнце меч, а у второй в руках было самодельное копье. Троица, оглядевшись, немедленно двинула к кабине грузовика. Парень кивнул девушке с копьем и, взявшись за рукоять, рванул двери кабины, тут же отскакивая и наставляя в дверной проем дробовик. «Чисто», — сказал он негромко и посмотрел на того, кто стоял в люке машины. Тот на его взгляд отрицательно помотал головой. «Отлично», — парень подошел к баку машины и постучал по нему. «Топливо есть. Полбака точно. Ладно, надо торопиться. Глушить двигатель мы не можем. А как мы его оттуда достанем?» — спросила девушка с копьем, подходя к нему. «Ну это не такая уж и проблема». Парень дошел до машины и вытащил из нее шланг и два ведра. Обычных таких ведра, блестящих. Подойдя обратно к баку, он поставил ведра, открыл горловину, сунул в нее шланг. «Само побежит?» – спросила Рэй. «Само», – ответил Такаси. «Только нужно кое-что сделать». И проделал самую обычную вещь, которую знает, наверное, любой водила, который ездил на отечественном авто. Такаси втянул воздух в себя и шустро опустил шланг в ведро. Под весьма удивленный взгляд Рэй и заинтересованный Сайка, из шланга полилось топливо. Наивные японские дети. Да у нас такое знал любой пацан. Где, по-другому было взять топливо для мопедов? В это время из машины вылезли еще две девушки. Они деловито, без суеты, выставляли рядом с машиной явно новенькие пластиковые черные 20-литровые канистры, тут же скручивая с них пробки. А в горловину одной из них вставили воронку. «Ладно, Рэй», — сказал парень, — «занимайтесь тут, разливайте, а мы пока вокруг побегаем». Девушка, сидящая на корточках у ведра, молча кивнула. «Сайка, с тылу подстрахуй», — сказал парень девушке с мечом. «А я пока вон до того внедорожника пробегусь». Девушка с мечом тоже кивнула. Такаси без суеты дошел до Ниссана, что стоял с открытой передней водительской дверью. Вокруг него мертвяков не оказалось. А вот внутри салона его ждал неприятный сюрприз. С заднего сиденья к нему, стукнувшись в стекло, потянул руки, то есть руку и култышку без кисти, скалящийся зомби, пристегнутый ремнями безопасности в детском кресле. Парень остановился, и опять его затрясло от злости. «Ну, блять, суки!» Он, слегка подрагивающими руками, достал из-за пояса один из переделанных котой пневматических пистолетов. Чуть просунулся в салон, наставляя пистолет на мечи, прочитал он имя на одежде, и, отвернувшись, нажал на курок. Хлопок и тихое рычание прекратилось. Парень посмотрел на дело рук своих. Ребенок обвис на ремнях. Такаси сплюнул с раздражением. Переломив пистолет, он достал из кармана новую пулю, зарядил оружие и сунул его обратно за пояс. «Ну вот и испытал пистолет», — мрачно подумал он, заглядывая в машину. Ключи были на месте, и парень повернул их в замке. Огни на панели приборов ожидаемо не зажглись. «Ну да, собственно, а что вы хотели после ЭМИ?» Одна надежда, что этот ядерный взрыв был не один из серии, и чем дальше, тем меньше будут последствия. На спинке водительского сиденья была густо намазана кровь, и еще лужа на коврике. «Мама, видимо, вышла куда-то, а села, похоже, уже укушенный. Да тут и, мда». А потом ребенок потянул к маме руки. Такаси, прикрыв глаза, выдохнул, успокаивая разбуянившееся воображение. «Сколько еще их, таких детей?» Несмотря назад, Такаси дернул за ручку открытия капота. «Бензиновый», — заключил парень, выйдя из машины, посмотрев на двигатель и увидев свечи зажигания. Такаси вернулся в салон, открыл бардачок. Салфетки, какая-то мазь, в тюбике, бумажки, зарядник для мобилы. Такаси пошарил глазами по салону. На заднем сиденье лежала розовая сумка. «Все детское», — отметил он на фоне. «Потом будет большим дефицитом». Парень подтянул к себе сумку, открыл ее. Перебарывая отвращение к вообще-то мародерству, порылся в вещах, детских и женских, и наткнулся на документы в одном из кармашков. «Киносита Мигуми», — прочитал он, смотря на фото женщины в водительских правах. «Киносита Мичи», — значит, подумал Такаси, глядя на ребенка. Забрав права, Такаси вытащил ключи из замка и вышел. Обойдя машину, при этом не забывая посматривать по сторонам, парень открыл багажник. Ну, другого и не ожидалось. Япония — это вам не Россия. Багажник был девственно пуст. Такаси откинул ковер на полу. Баллоник, запаска, дефолтный домкрат. Домкрат и ключ забрал. Бросив по пути тяжелый взгляд на ребенка, Такаси пошел к своей машине. В салоне попахивало соляркой. Ая, Элис и Рэй сидели спокойно, видать, уже принюхались, а вот Сая морщилась. Подошла Сайка, держась за рукоять меча. «Что там случилось?» — спросила она, кивая в сторону стоящего с открытым багажником Ниссана. «Зомби», — коротко ответил парень и добавил. «Ребенок». Сайка помрачнела. «Ладно, пора двигаться», — сказал Такаси. «Нам сегодня нужно обязательно проехать мост. Такаси, давайте быстрее», — взволнованно сказал кота, показывая куда-то в сторону. Такаси кинул туда взгляд и увидел с десяток неспешно бредущих мертвяков. «Да, поехали», — сказал он и полез в салон. Вскоре они уже ехали по улице, оставив позади грузовик с почти пустым баком. «Сэя», — позвал Такаси, протягивая ей документы женщины. «Потом внесешь». ее и еще ребенка, с такой же фамилией, Мичи. Девушка молча забрала документ, на обратной стороне написала фломастером имя и положила в сумку с ноутбуком. Такаси похлопал по ноге коту и тот подвинулся, давая другу место. Такаси, взяв автомат, вылез в люк. Они ехали по району, где дома были не очень высокими. Можно сказать, даже спальный район. 2-3, редко 5 этажей. Собственно, этот маршрут был совсем не случайным. Он был проложен еще до того, как вся электроника сдохла, а Сэя, гений наш доморощенный, его запомнила. Теперь она реально работала штурманом. Такаси, позвал кота, каким-то напряженным голосом, тронув друга за локоть. Такаси посмотрел в ту сторону, куда тот показывал. На одном из домов висела простыня, с надписью «Здесь есть живые, помогите». «Это не последняя такая надпись, кота», — сказал Такаси. «Сколько их еще будет? Насмотримся еще, когда по городу будем ездить». «То есть?» «Не понял кота. А ты что, думаешь, более-менее слаженную группу будут держать на охране стен?» Такаси покачал головой. «Нет, мы будем, я думаю, часто вот так кататься. Патрулирование – это, кота, один из символов порядка». Кота задумался. «Так что, кота», – продолжил Такаси, – «прощайся со спокойной жизнью обывателя. Ты попал на войну. Мы все попали на нее. Мимо проплывали дома. Странно, они не были разрушены, не несли еще каких-то явных печатей развернувшейся трагедии, но, почему-то, от города веяло обреченностью. Дети?» – пришла Такаси догадка. «Нет детей. Вот он признак мирной жизни. Много детей, которые могут свободно ходить, без опаски». Парень, покачиваясь, ехал в люке, а вокруг все больше насыщалась красками картина большого песца. Брошенные машины, стоящие как попало, вещи, сумки, валяющиеся на земле, и да, трупы. Такаси отвернулся от ярких курточек, на очередных жертвах. Вид мертвых взрослых почему-то почти не трогал, не бил так сильно в сердце, как эти фигурки в курточках и школьной форме. Видимо, ехали на чем-то, а потом ими и они бежали. Блять. Такаси шарахнул по крыше кулаком. «Остановиться?» — спросила тут же Сидзука. «Нет», — ответил Такаси, — «незачем. Мы опоздали». «Кто знал?» — откликнулся кота, на которого вид такого количества мертвых детей оказал тоже неизгладимое впечатление. Они выехали на широкую улицу и повернули на нее. «А вот и транспорт», — сказал Такаси, когда они проехали мимо целой колонны автобусов. «Такаси», — вдруг сказал кота. «Что?» — спросил тот. «Смотри, у того двери закрыты», — кота ткнул на один из автобусов. «Хаем, проверим», — Такаси наклонился и сказал в люк. «Си, вон тот автобус, через один. Притрись к нему вплотную». «Ммм, хорошо», — отозвалась Сидзука. Такаси распрямился, кивнул коте. Едва машина остановилась возле автобуса, как из-за него вышел мертвяк. Хлопок, зомби в форме водителя. Кстати, падает. Кота переломил пистолет. Такаси подождал перезарядки, а потом вылез на крышу. Автобус был пуст. В смысле, в нем не было пассажиров. На сиденьях лежали вещи. Такаси дернул щекой, увидев эти, такие знакомые, вещи младшеклассников. Как будто вышли на экскурсию. Перед глазами вдруг появилась картинка, когда они ездили куда-нибудь с классом, сейчас вернутся. «Никого», — тускло сказал парень. Кота, смотрящий в другую сторону, обернулся на Такаси. И тут его глаза расширились. Такаси тут же крутнулся назад, вскидывая автомат. А по стеклу, с той стороны, уехала вниз рука. Детская ручка. Стекло осыпалось кубиками. Такаси прикладом сбил торчащие в проеме остатки стекла и полез внутрь автобуса. Тяжелый запах, стоящий внутри, ударил в нос. Автомат повис на ремне. Такаси достал пистолет. Снаружи напряженно смотрел в прицел кота. Двигаясь от сиденья к сиденью, Такаси, держа пистолет перед собой, дошел до того места, где исчезла рука. Трое. Трое детей в школьной форме. Две девчонки и парень. Сидят возле стенки, прижавшись друг к другу. Целые вроде. Хотя если бы их покусали, никого бы тут уже в живых не было. Сидящий с краю паренек открыл глаза. Такаси огляделся.